В Абруцце фигуру Масленицы, сделанную из картона, несут 4 могильщика с папиросами во рту и с перекинутыми через плечо на ремнях бутылками с вином. Впереди идет одетая в траур и заливающаяся слезами жена Масленицы. Здесь Масленица представляется существом мужского рода. Время от времени толпа останавливается, и жена обращается к сочувствующей толпе. Могильщики же, пользуясь случаем, отхлебывают вино из бутылок. На площади труп кладут на погребальный костер, который сжигается под бой барабанов, пронзительные вопли женщин и грубоватые выкрики мужчин. При этом в толпе разбрасывают каштаны. Иногда масленица является насаженная на шест соломенное чучело, которое группа участников пантомимы носит днем по городу. С наступлением сумерек 4 человека берут за концы стеганое одеяло или простыню и опрокидывают на них чучело масленицы. После этого возобновляется шествие, участники которого проливают крокодиловые слезы, подчеркивая горечь своей утраты грохотом кастрюль и звоном колокольчиков. Иногда в той же Абруцце масленицу изображает лежащий в гробу человек, около него находится второй, разыгрывающий роль священника, который щедро кропит его из лохани святой водой. В 1877 году один английский путешественник был свидетелем погребения масленицы в Лериде, Каталония. В последнее масленичное воскресенье огромная процессия из пехоты, кавалерии и всякого рода ряженых, многие из которых ехали верхом, другие же в экипажах, с триумфом сопровождали по главным улицам огромную повозку его светлости Поппи, как называлось масленичное чучело. 3 дня длилось веселье, и, наконец, в полночь последнего дня масленицы, та же самая процессия, но в других нарядах и с другой целью, вновь прошла по улицам. Триумфальная повозка превратилась в катафалк, на котором покоилось чучело его светлости. Группа ряженых, которые в первой процессии играли роль одержимых, отпуская веселые реплики и жестикулируя, теперь медленно шествовала в одеянии священников и епископов, неся огромные горящие свечи и гнусавя реквием. Все участники процессии были в трауре, в руках у всадников пылали зажженные факелы. Эта процессия вливалась, наконец, в главную улицу, где она меланхолически продвигалась между больших многоэтажных домов с балконами. В каждом окне, на каждом балконе и на каждой крыше толпились зрители, разодетые в самые фантастические наряды. Достигнув главной площади, процессия остановилась над телом покойного Поппи, произнесли шуточную похоронную речь, после чего огни погасли. Тотчас же из толпы появились дьяволы и черти. Они схватили тело и побежали, преследуемые орущей и улюлюкающей толпой. Дьяволов, конечно, поймали и изгнали, а вырванный из их лап труп опустили в заранее приготовленную могилу. Так протекали похороны масленицы в Лериде в 1877 году. Аналогичная церемония в Провансе совершается в пепельную среду. Причудливо наряженное чучело под названием «Карамантран» везут на колеснице или проносят на носилках в сопровождении людей в гротескных костюмах, которые несут кувшины, полные вина, и осушают их, изображая пьяных или действительно напиваясь. Во главе процессии шествуют несколько человек, переодетых судьями и адвокатами, а также тощая, длинная фигура поста. Сзади на жалких клячах едут молодые люди, которые делают вид, что оплакивают судьбу масленицы. На главной площади процессия останавливается, и там над Карамантраном, которого сажают на скамью подсудимых, устраивается суд. После формального судилища ему под вздохи собравшихся выносится смертный приговор. Адвокат в последний раз обнимает своего клиента. Служители правосудия выполняют свой долг. Осужденного прислоняют спиной к стене и побивают камнями. Истерзанные останки масленицы бросают в море или в реку. В Арденнах существовало обычай сожжения чучела, которое олицетворяет масленицу. Собравшись вокруг костра, местные жители распевают приличествующие такому случаю песни. Очень часто чучелу стараются придать черты сходства с каким-то конкретным человеком, который отличается супружеской неверностью. Можно предположить, что выбор натуры вызывал семейные ссоры, особенно когда чучело, изображающее веселого гуляку, сжигали перед его домом, а друзья и соседи демонстрировали свое отношение к его подвигам ужасными завываниями, улюлюканьем и другими какофоническими звуками. В некоторых селениях в Арденнах роль масленичного вторника, как во Франции часто называют изображение масленицы, играл молодой парень, обернутый в сено и солому. Происходило это в конце масленицы. Инсценированный суд приговаривал парня к смерти. Его, как расстреливаемого солдата, ставили спиной к стене, после чего давали холостой залп. Впрочем, Вавриния Буа, один из участников этой невинной церемонии, по имени Тьерри, был убит пулей, которая случайно осталась в стволе. С тех пор подобного рода шуточные казни перестали совершаться в Арденнах. В Нормандии в пепельную среду под вечер принято было справлять праздник под названием «Похороны масленичного вторника». Жалкое чучело, едва прикрытое всяким тряпьем в старой шляпе, надвинутое на вымазанное грязью лицо, с огромным круглым пузом, набитым соломой, олицетворяло бесстыдного старого распутника, якобы готового пострадать за свои грехи. Чучело нес на плечах крепкий парень, который старательно делал вид, что изнемогает по тяжестью своей ноши. Так это народное изображение масленицы в последний раз совершало отнюдь не триумфальное шествие по улицам городка. В сопровождении толпы, в которой задавали тон мальчишки и представители городских низов, ее возглавлял барабанщик. Чучело несли при мерцающем свете факелов под нестроенный грохот лопат, клещей, горшков, кастрюль, рожков и чайников, смешивавшийся с криками, стонами и свистом. Время от времени процессия останавливалась, и какой-нибудь поборник нравственности обвинял опустившегося старого грешника во всех совершенных им проступках, за которые его надлежало сжечь живьем. Преступника, которому нечего было сказать в свое оправдание, швыряли на охапку соломы, которой, к великой радости ребятишек, резвившихся вокруг костра и распевавших народные стихи о смерти Масленицы, подносили факел. В некоторых случаях перед тем, как сжечь чучело, его скатывали с горы. В Сен-Ло, увешанный тряпками чучело масленичного вторника, сопровождала вдова, который изображал переодетой женщиной толстый уволень в черном покрывале. Зычным голосом он издавал скорбные звуки. Чучело проносили на носилках по улицам в сопровождении большой толпы ряженых, а затем бросали в реку Виру. Заключительную сцену ярко описала мадам Октавия Фойе, которой довелось наблюдать ее в детстве. «Мои родители пригласили своих друзей посмотреть на похоронную процессию с высоты башни Жанны Куяр, и там, попивая лимонад, единственный разрешенный во время поста напиток, мы всю ночь наблюдали зрелище, живые воспоминания о котором я сохраню навсегда. У наших ног под старым каменным мостом катила свои воды Вира. Посередине моста на подстилке из листьев лежало чучело масленичного вторника, окруженное множеством пляшущих и поющих ряженых с факелами в руках. Некоторые из них в своих пестрых костюмах носились по парапету, подобно дьяволам. Остальные, устав от развлечений, сидели и дремали. Вскоре танцы прекратились, и их участники схватили и подожгли с помощью факелов чучело, после чего под все возрастающий шум и крики бросили его в воду. Вымазанное смолой соломенное чучело, догорая, плыло по течению Виры, освещая своим погребальным огнем прибрежные леса и зубчатые стены старого замка, в котором покоились короли Людовик XI и Франциск I. Когда последний отблеск этого горящего фантома исчез, как падающая звезда, толпа на другом конце долины рассеялась, и мы с гостями покинули наш наблюдательный пункт. По соседству с Тюбингеном, на масленичный вторник, местные жители изготовляют чучело по прозвищу «Масленичный медведь». На него надевают старые брюки, а в его шею вставляют свежий черный пудинг или две наполненные кровью спринцовки. После формального осуждения его обезглавливают, кладут в гроб и в пепельную среду хоронят на кладбище. Это называется погребение масленицы. У некоторых саксонцев Трансильвании масленицу принято вешать. Так в Бралере в пепельную среду или во вторник на масленицу две белых и две гнедых лошади везут сани, в которых находится закутанное в белую одежду чучело, а рядом с ним постоянно вращается тележное колесо. Двое переодетых стариками юноши, причитая, следуют за санями. Остальные деревенские парни, украшенные лентами, верхом на лошадях сопровождают процессию, возглавляемую двумя девушками, увенчанными венками из вечно зеленых растений. Девушек везут в телеге или на санях. Под деревом происходит судилище, и парни, переодетые солдатами, зачитывают чучелу смертный приговор. Два старика тщетно пытаются помочь чучелу спастись бегством. Девушки хватают его и предают в руки палача, который вешает его на дерево. Напрасно старики пытаются залезть на дерево и снять оттуда чучело. Они неизменно падают. Наконец, в отчаянии, они бросаются на землю, рыдая и стеная. Затем чиновник произносит речь, в которой заявляет, что масленица приговорен к смерти за причиненный поселянам вред. Он изнашивал их обувь, нагонял на них сон и усталость. При погребении масленицы в Лешрене четыре человека несли на носилках или в гробу переодетого женщиной мужчину. Другой же мужчина, также переодетый в черные женские одежды, оплакивал масленицу, после чего покойницу бросали за деревней в какую-нибудь навозную кучу, окатывали водой, вываливали в навозе и покрывали соломой. Во вторник на масленицу под вечер эстонцы делали соломенное чучело, которое они называли метсик, дух дерева. В один год его одевали в мужское пальто и шляпу, а в другой – в капор и нижнюю юбку. Это насаженное на длинный шест чучело с веселыми криками приносили на деревенскую околицу и привязывали к верхушке дерева. Данная церемония была призвана предохранить поселян от всяческих неприятностей.